Что-то не припомню, чтобы ты об этом спрашивал. Она жила с типом, который над ней издевался. Лицо Уайли перекосилось. Да, мерзавец был жуткий. Был. Она пристально посмотрела на него. Я имею в виду, что больше его в нашей жизни не существует. Ты же не собираешься искать его останки у лоскутного родника? К стене была приколота фотография упомянутого ею места. Повернув голову, Эллен всмотрелась в нее, затем обвела глазами комнату. «Тебе, как я посмотрю, приходится одному эту кашу расхлебывать, Джон?» «Признаюсь, помощь мне пригодилась бы. А где Шиван?» «У нее другие дела». Говоря с Эллен, он не сводил с нее многозначительного взгляда. «А почему, черт возьми, я должна тебе помогать?» Ребус пожал плечами. «Я могу назвать только одну причину. Ты любопытная». «Такая же любопытная, как ты это имеешь в виду?» Он кивнул. «Два убийства в Англии, одно в Шотландии. Я затрудняюсь объяснить, по какому принципу убийца их выбирает. На сайте их фотографии помещены в разных местах. Они не были знакомы друг с другом. Преступления, совершенные ими, похожи, но не одинаковы. У их жертв нет ничего общего. Все трое отсидели, верно? Однако в разных тюрьмах. Да какая разница? Слухом земля полнится. Их сокамерники могли, освободившись, рассказать об этих выродках своим дружкам. В тюрьме не жалуют всяких сексуальных маньяков». «В этом что-то есть», — заметил Ребус, делая вид, будто обдумывает ее замечание. На самом деле ему просто хотелось заставить ее поразмышлять. «А ты наводил справки в смежных подразделениях?» — поинтересовалась она. «Пока нет. Я думаю, Шиван уже обратилась к ним с письменными запросами. А чем хуже личные контакты? Возможно, тебе смогут сообщить что-то стоящее об Айле и Гесте. Мне сейчас не до этого». Их взгляды встретились. По ее глазам он понял, что рыбка заглотнула наживку. Теперь главное, чтобы не сорвалась. «Тебе правда нужна моя помощь?» — спросила она. «Ты вне подозрений, Эллен», — произнес он, стараясь, чтобы эти слова прозвучали искренне. «К тому же ты знаешь обо всем этом больше, чем мы с Шиван». «А как она отнесется к тому, что я начну работать в вашей команде?» «Да будет только рада». «В этом-то я как раз и не уверена». Она на миг задумалась, а потом, вздохнув, продолжила. «Я поместила на этом сайте заметку, Джон, но я никогда не встречалась с Дженсенами». Сделав паузу, она обеспечила себе минуту, необходимую, чтобы принять решение. Ребус, следя за ней, чуть повел плечами. «Они его арестовали?» «Ну, этого... ее...» Она проглотила следующее слово, будучи не в силах как-то назвать человека, который измывался над ее сестрой. Но это ни к чему не привело. «Ты хочешь сказать, что он так и не сел?» «Сестра все еще панически боится его», — произнесла она вполголоса. «А он разгуливает на свободе». Расстегнув пуговицы на манжетах, она стала закатывать рукава. «Ладно, говори, кому я должна звонить». Он дал ей номера телефонов в Тайнсайде и Камбрии и сам тоже сел за телефон. Услышав его просьбу, в Инвернессе сначала страшно удивились. «Что вы хотите?» Потом мембрану прикрыли ладонью, что, однако, не помешало Ребусу расслышать сказанные в сторону слова. «Эдинбург хочет, чтобы мы отсняли им лоскутный родник. Помнится, в юности мы часто ездили туда на пикники». Трубку взял кто-то другой. «Говорит сержант уголовной полиции Джонсон. С кем я говорю?» «Инспектор уголовной полиции Ребус из Эдинбурга. А мы-то думали, что вы все брошены на борьбу с троцкистами и маоистами». На другом конце линии раздался смех. «Так-то оно так. Но помимо этого у нас еще три убийства. Вещественные доказательства по всем трем были обнаружены в Охтер-Ардере на том пятачке, который называют лоскутным родником». «Инспектор, существует всего один лоскутный родник». «А вот и нет. Существует вероятность, что у вашего лоскутного родника тоже могут найтись улики». Сержант явно заинтересовался. Наконец-то что-то нарушило их спячку. «Давайте начнем с фотографий», — продолжал Ребус. «Как можно больше снимков крупным планом и проверьте все, что не повреждено. Джинсы, куртки. Мы даже нашли в кармане кредитную карточку. Будет здорово, если вы пошлете мне фотографии по электронной почте. Если я сам не смогу открыть, тут есть кому с этим помочь». Он посмотрел на Эллен Уайли, сидевшую напротив. Она примостилась на краешке стола, юбка едва не лопалась на бедрах. Разговаривая по телефону, она вертела в пальцах карандаш. «Повторите ваше имя», — попросил сержант Джонсон. «Инспектор Ребус. Я из участка на Гейфилд-сквер». Ребус продиктовал сержанту телефон и адрес почты. «И если мы там все-таки что-нибудь найдем, значит, наш убийца не терял времени даром. Не возражаете, если я наведу о вас справки? Просто хочу удостовериться, что вы меня не разыгрываете. Милости прошу. Нашего начальника зовут Джеймс Корбин, он в курсе. Но не тратьте на это времени больше, чем необходимо. У одного из наших констеблей отец-фотограф снимает всякие торжественные события. Вы хотите сказать, что этот констебль знает, на какую кнопочку нажимать? Я говорю не о нем, а о его отце. Делайте, как считаете нужным», — сказал Ребус и повесил трубку почти одновременно с Эллен Уайли. «Ну как, договорился?» — спросила она. «Они пошлют фотографа, если, конечно, он не будет занят на свадьбе или крестинах. Ну а у тебя что?» «Я не смогла поговорить с детективом, который возглавляет расследование убийства Геста, но один из его коллег ввел меня в курс дела. Они направили нам несколько дополнительных документов. Из разговора я поняла, что они не больно стремятся докопаться до истины».